Глава 7. Миттельшпиль. Сразу два портала в Серый мир открылись в разных местах. Однако оба, по какой-то непонятной причине, располагались не так далеко от Великого Шпиля, ставшего маяком в это время для очень многих. Силы Белого Дракона были наименее подготовлены, и в первые же минуты их появления на них напало сразу несколько невероятно сильных созданий, в прошлом способных вызвать панику даже среди сильнейших рейд-лидеров Серебряного мира. Однако благодаря главе и сопровождающим его опорам эти атаки удалось отбить с наименьшими потерями. Второй портал пропустил в Серый мир делегацию Императора и его братьев. Три фигуры никто не сопровождал. Они оказались в этом мире сами по себе. В отличие от великого клана, никто из местных тварей не решился нападать на императора, ограничившись лишь наблюдением со стороны. Единственным значимым препятствием для трех братьев и белых драконов была сама пустыня и перекрученное время в ней. Даже используя всю свою силу и скорость, неизвестно, как долго обеим группам придется добираться до шпиля. Убежище Дэниела можно было назвать таким словом с некоторой натяжкой. Это оказались развалины какого-то старого, иссеченного песками кирпичного здания. Крыша и часть одной из стен отсутствовали, из-за чего ветер гулял внутри постройки. Впрочем, стоило только нам пересечь невидимую линию в здании, как давление шпиля вдруг ослабло, превратившись из тяжелого груза в подобие беспокоящего зуда. А ветер стих, словно здание накрыло непродуваемым куполом. Белый тигр лишь только оказался внутри, устало выдохнул и с облегчением присел у одной из кирпичных стен, затихнув там с закрытыми глазами. Фамильный бог явно оказался не готов к такому тяжелому переходу, и эти 3 часа, пока мы шли к шпилю, сильно подкосили его. Это же, хоть и в куда меньшей степени, касалось молниевой обезьянки и огненного котенка. Оба стихийных бога последовали за Ишкафелем, вылезая из своих укрытий и присоединяясь к тигру. Всем им требовалось восстановить силы. Особенно сейчас. «Устраивайтесь поудобнее. Сегодня до шпиля, даже с моей помощью, добраться не получится», — сказал Дэниел, заходя в постройку и активируя несколько странных на вид светильников у стен. «Очень скоро начнется буря, и лучше переждать ее здесь». Я поднял взгляд к чистому, без единого облачка, небу. Слова старика плохо вязались с этим, но Серый мир — это не то место, которое можно назвать обычным. Пускай я и не доверял до конца Дэниелу, но в этом утверждении ему можно было верить. Старику нет смысла врать на этот счет. И действительно, стоило нам всем немного устроиться внутри постройки, как над головами яростно завыл ветер, а небо стремительно затянуло непроглядно черными тучами, мгновенно погрузившими все в полумрак. Если бы не светильники, которые разогнали тьму, окрасив все вокруг себя в нежно-голубые тона. «Сколько эта буря продлится?» Я повернулся к старику. Он все еще возился с другими светильниками. «Как раз хватит, чтобы поговорить», — ответил тот, не оборачиваясь. «Так, кажется, здесь все». Я уже думал, что Дэниел сейчас на полном серьезе начнет разводить костер и, усевшись возле него, рассказывать свои истории, но нет. Обошлось без этого. Фома с Алексеем в это время занимались какой-то очередной настройкой комплекса поддержки. Стрелок оказался настолько дотушным, или, что куда вероятнее, удачливым, что сумел обнаружить несколько интересных свойств, когда изучал комплекс. И это без знаний языка трибунала. Слава и Юлия занялись здоровьем последней. Ладислава, будучи магом жизни, пыталась вернуть наследнице лепестков былую силу, хоть пока и без особого успеха. Единственной, кто заинтересовался предстоящим разговором с бывшим скульптором, оказалась Алиса. Предполагаю, что Дэниел использовал какой-то хитроумный способ отвода глаз, заставив Оцелота и Юлю не обращать на него внимания и заняться собственными делами. Уж больно неестественно выглядело все это. «Я очень долго ждал этого дня». Старик присел на поваленный блок кирпичной стены, внимательно взглянув на нас с сестрой. «Итак, предполагаю, вы хотите знать, что же делать дальше?» Он замолчал, внимательно вглядываясь в наши лица. «Но тут не надо уметь читать мысли, чтобы понять наш с сестрой ответ». Дэниел кивнул, правильно поняв мое и Алисы молчание. Прежде всего, вход в шпиль. Мой старый друг, или враг, как посмотреть, кое в чем был прав, Ян. Я говорю о твоем недавнем разговоре со скульптором. Ну надо же, ничего ты от них не утаишь. Даже знает про эту встречу и что мы там обсуждали. Он не знает содержания того разговора, носитель. Вдруг вмешался в мои мысли седьмой. Лишь предполагает, потому как тогда потерял с нами контакт. В тот момент мы были полностью изолированы от внешнего мира, и никому, даже такому, как Дэниел, не под силу заглянуть сквозь ту завесу. Такое известие немного приободрило. Чувствовать себя словно открытый лист перед этим существом не очень-то комфортно. Между тем старик продолжал объяснять. «Мы с твоим дедом действительно много готовились к сегодняшнему дню, наделив тебя и Алису родословной, дающей способность не только управлять связью единства, но и открыть доступ к шпилю. Можно сказать, эти два строения очень похожи друг на друга». «Вы говорили, что сами принимали участие в постройке шпиля. Значит, строили и связь единства?» Я видел несостыковки во всем, что говорил старик. «Не совсем так», — усмехнулся Дэниел. «Прости за то, что запутал, но углубляться в это тогда не имело особого смысла. Трибунал использовал в качестве своей базы связь единства, но не являлся ее создателем. Как и мы с другими скульпторами строили шпиль, но, по сути, не являлись его создателями. Оба этих явления... И связь единства, и великий шпиль пришли к нам из-за пределов соцветия, и мне неизвестно, кто их настоящие строители. Мы с другими скульпторами просто воспользовались подвернувшейся возможностью и решили устроить убийство смерти собственными руками». Не удержавшись от каламбура, Дэниел рассмеялся. «О создании изнанки и почему это было сделано, я уже рассказывал, и, несомненно, завершение шпиля приведет к переходу всех миров в эту самую изнанку. Думаю, не стоит объяснять, что в такой ситуации произойдет с простыми людьми. Предполагаю, что именно про это тебе мой знакомый ничего не говорил, да? Разрушение шпиля прекратит процесс изменения соцветия и уничтожит изнанку. Раз и навсегда. Уничтожение изнанки неминуемо приведет к окончанию гибели всех теней, фамильных богов, когорты и сущности изнанки-носитель. В свою очередь это остановит цепочку перерождений и шанс на возрождение тех теней, что сейчас находятся на нижних слоях изнанки», — прокомментировал услышанное седьмой. «Для того, чтобы спрогнозировать другие последствия, мне все еще не хватает данных». Последний момент мне был не совсем понятен, но я пока решил отложить все вопросы. Рядом со стариком, читающим мысли, особо не подискутируешь. «Теперь подходим к самому важному. Чтобы уничтожить шпиль, ты должен подняться на его вершину. Туда, где находится ядро управления всей системой. Мы с некоторыми другими скульпторами оставили возможность самоуничтожения внутри основных контуров управления. Вам с сестрой нужно будет лишь воспользоваться им. Вот подробные инструкции, как это сделать и как добраться до самого ядра». Прямо в воздухе перед Дэниелом появилась бумага с какими-то записями. Несмотря на то, что старик давно перестал быть скульптором, с его слов, магию он не забыл. Бумага окончательно сформировалась и направилась в руки Алисы. «Да, еще. К вам скоро присоединится спутник, который поможет с ориентированием внутри шпиля, а также с защитой от местных охранных систем. Мне стоило больших трудов перенести его сюда, из вашего родного мира. Он, кстати, должен появиться как раз к моменту окончания бури». Я замер, напряженно пытаясь понять, о ком говорит старик. На ум приходил только Константин. Но как он поможет в ориентировании внутри шпиля? Не замечал за ним подобных особых навыков. Даже в комплексах оранжевого мира он плутал точно так же, как и все мы. «Получается, внутри этого сооружения нас будет ждать противник?» — вдруг подала голос молчавшая все это время Алиса. «Все верно. Там пока еще работают охранные системы разного уровня. И даже кое-что похуже. Так уж вышло, что в шпиле до появления скульпторов бывали и другие, скажем так, существа. И оставили они внутри очень уж много сюрпризов. Скульпторы отчасти избавились, но далеко не от всех. Скажу сразу, будет тяжело И самое плохое, мне туда ход закрыт. Шпиль слишком хорошо помнит обо мне. Мы с Алисой переглянулись. Как и во все прошлые разы общения с Дэниелом, мне казалось, что он постоянно что-то недоговаривает, и приходится чуть ли не силой вытаскивать из него нужную информацию. Словно бы не он посылает нас внутрь этой штуковины. «Еще одно». Старик сделал замысловатый жест, усиливая светимость ламп внутри здания, где мы находились. Буря все усиливалась, и не похоже, что стоило ожидать ее скорого окончания. «Так вот, еще одно, что нужно знать», — продолжил он, вернувшись к разговору. «Внутри шпиля время течет по-другому. Где-то оно сильно медленнее, чем в соцветии, но постарайтесь все-таки не задерживаться. Помните, что у вас осталось не так много, прежде чем резонанс полностью поглотит все. Найдите служебные лифты и поднимайтесь. Ничему не удивляйтесь, иногда некоторые этажи выглядят настолько необычно, что это сбивает с толку. И самое важное, скорее всего, сразу после того, как вы откроете проход внутрь шпиля, другие игроки смогут пройти по вашим следам. Поэтому готовьтесь к самым неожиданным встречам внутри». Дэниел рассказывал, мы слушали. Сыпались инструкции и объяснения, и красной нитью через весь разговор шел его призыв уничтожить великий шпиль. И все равно меня не покидала уверенность, что старик о чем-то не договаривает. Причем эта уверенность крепла с каждой минутой, а вместе с ней я ощущал давящее беспокойство. Единственный вариант, который мне сейчас приходил в голову, это подняться на вершину и разобраться во всем самостоятельно. Не пороть горячку, уничтожая или восстанавливая шпиль, а попытаться выяснить, что будет, если сделать что-то из этого. Лишь бы времени хватило. И способностей. Главная надежда тут у меня была на седьмого. Он должен помочь. Помимо всего прочего, мы с Алисой многое узнали о тех временах, когда Дэниел водил дружбу с нашим дедом. Старик рассказывал об этом с ноткой ностальгии в голосе, и раз уж зашел разговор, я вспомнил Михаила и загадочного человека, звонившего мне. «Это сам Михаил. Он был поверенным в моих делах в Серебряном мире, после того, как я не смог существовать долго вне Снаяви», — с некоторой паузой ответил Дэниел. «Будучи высокопоставленным членом гвардии Императора, он долго прикрывал тебя, а позже, по моему приказу, пошел с тобой в Золотой мир». «Для чего?» «У него было две задачи. Первое — это договориться с директоратом насчет тебя. Сильнейшие школы должны были проигнорировать твое появление на своих территориях, и они это сделали. Или ты думаешь, беспроблемное путешествие по Золотому миру — лишь твоя заслуга? Не спорю, кое в чем ты сильно удивил, особенно директора той школы, где находилась Алиса, но без помощи Михаила тебя бы схватили еще в первом городе». «Это неприятно удивило. Я-то думал, что спасение сестры — исключительно моя заслуга. А выходило все так, что меня фактически привели к этому под ручку». Между тем Дэниел продолжал. «Но это решили, когда Михаил понял твой замысел. Второй и главной задачей была попытка обмена Алисы. Я не мог все поставить исключительно на тебя, как ты сам понимаешь. Слишком высок риск, и потому в качестве запасного плана всегда имелась Алиса. Кто-то из вас обязан был появиться здесь, в сером мире, и уничтожить шпиль. Мне, как простому человеку, давно отринувшему от себя силу скульптора, оказалось непросто провернуть все это и привести вас сюда». «А что с Михаилом?» «А что с ним? Вернулся домой. Ему, к сожалению, так и не удалось договориться насчет Алисы, но ты и сам справился с этим. До сих пор помню удивленное лицо директора, когда ты смог уйти от него в связь единства в самый последний момент. Ха. Ну а Михаил сейчас, предполагаю, сражается бок о бок со своими товарищами, пытаясь защитить остатки стремительно разрушающегося Серебряного мира. И чтобы отплатить ему, уничтожь проклятый шпиль, Ян. В этом заключается ваше с Алисой предназначение». Старик не обманул. Когда закончилось завывание бури над нами, откуда-то со стороны пустыни раздался характерный звук, который мне когда-то уже доводилось слышать. Алиса встрепенулась, отвлекаясь от того, что говорил Дэниел, и прислушиваясь к доносившемуся характерному шуму. «А вот и обещанный мной помощник!» С улыбкой кивнул старик, поднимаясь на ноги и, опираясь на свой характерный посох, направился к выходу. Мы с сестрой, переглянувшись, последовали за ним. Стоило только нам выйти вслед за Дэниелом, как предположения, которые у меня появились, сразу подтвердились. Тот самый механизм, что когда-то преследовал нас в комплексе трибунала, находящемся на территории Белых Драконов, с большой скоростью приближался к нашему укрытию. «Позвольте представить вам боевую охранную систему трибунала типа «Мятежник». На момент заката инициативы она считалась самой современной и надежной из всех. Поверьте, это самый лучший помощник для вас из всех возможных, и мне стоило больших трудов доставить его сюда из Серебряного мира. Он уже зафиксирован на вас, как на объекте защиты. Мне лишь оставалось устранить несколько досадных парадоксов логики, и все. Не скажу, что это было просто, но получилось хорошо».